что произошло, я просто начал захватывать один сектор за другим. А теперь мои последние подарки седьмого уровня. Лови, приятель. Он даже не понял, как я захватил головной эскин. Правда, в последний момент он отключил эскина из сети, только ему это не помогло. Сеть работала, и я здесь же выкинул его и аннулировал его доступ. После этого забрал под контроль все остальные эскины. Дальше по новой включил сеть на станции, которую он выключил. Дальше дал команду остальным хакерам. Все, отбой. Эскин под моим контролем. Как ты это сделал? Хотя он и неплохой хакер, но ему до меня далеко. Какой у тебя уровень? 7. Круто. Сам я активировал программку. Она должна вычистить все следы моих вирусов и удалить их. Дальше активировал программку удаления своих программ с планшетов. Все, дед, вот коды доступа к эскину, и перекинул ему на нейросеть. Не знаю, зачем он тебе понадобился, но там был неплохой хакер. Я с ним уже встречался на Ламере, похоже. Он тогда мне проиграл и здесь тоже. Посмотрел, программа удалила все мое с планшетов и загнал в каждый по игле. Зачем так-то? Затем, чтобы они не оказались случайно в СБ. Когда я получу свою информацию, когда она будет готова, сколько это по времени? Несколько дней. Прощай, дед. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся. И начал пятиться спиной назад по тоннелю. Не пари горячку. Даже не пытайся меня остановить и за мной не ходи. Не пойду. Ушел задом за поворот тоннеля, развернулся и пошел по нему, постоянно оглядываясь. Вроде бы он не пошел за мной. Прошел 3 перекрестка, меняя направление и тоннели. Потом остановился. Надо успокоиться и подумать, что дальше делать. Может, на планету вернуться? Деньги там есть, можно долго жить в канализации. Знал бы, что так получится, не оставил бы чип в доме, а взял с собой. Теперь возвращаться нельзя. Впрочем, есть вариант, вернуться, отсидеться месяц, потом забрать чип, купить флайер, улететь на станцию. Потом совсем отсюда. Все это как-то сложно. Нужно сейчас улетать, пока меня не ищут активно. На чем? Частникам в принципе все равно, на эти запреты не смотрит. Опять вычислить корабль несложно и куда летит тоже. На лайнере, конечно, проще, там можно как раб без имени записаться и улететь.